Глава 33. Навет. Рангар нехоть отрывается от моих губ. Продолжая медленно раздеваться, он не сводит с меня пылающего взгляда. Вслед за кафтаном он расстается с рубашкой. Я не могу отвести взор от рельефных мускулов его груди. Рука против воли тянется попробовать их на ощупь. Рангар самодовольно улыбается, видя, как он влияет на мое тело. Его искушенный взгляд подмечает, как истома разливается по моему телу. Я вся горю, и я уже готова продолжить наше общение в иной плоскости. Рангар дразнит меня. Он получает от этого удовольствие, которое не стремится скрывать. «Рангар, Хель, тебя побери!» Слушая сквозь пелену возбуждения веселый голос Ингвара. «Где тебя носит, брат? Тебе прописали постельный режим». «Ингвар!» Выплевывается имя брата, словно ругательство. «Хель его принесла не вовремя». Челюсти Рангара сжали, словно капкан. А губы растянулись в тонкую полоску. Глаза потемнели теперь уже от гнева. Руки стиснуты в кулаки. «Видимо, его миссия в этом замке сохранить твою невинность до свадьбы, малышка Велена». Сквозь зубы цедит Рангар и, накидывая рубаху, выходит к брату. И не успеваю среагировать. Надо срочно выходить к братьям. Хорошо, хоть одежду чистую взяла. «Ингвар, видит прародитель, ты явился не вовремя. Говори быстрее, зачем пришел. И проваливай». Рычит Рангар. «А где твоя невеста?» Без обиняков спрашивает Ингвар брата. «Ты оторвал меня от важного дела, чтобы поинтересоваться, где моя невеста?» Рангар едва сдерживает себя, сжимая кулаки. Я подглядываю в щелочку, но тут лучше слышно, чем видно. «Конечно!» Дерзит Ингвар. «Пока ты тут важными делами занимаешься, твоя невеста на сеновале кувыркается со своим бывшим женишком». Ох, от испуга, быстро закрывая рот ладошкой. Меня трясет от испуга. Кто же так жестоко обходится со мной? Благодарю тебя, богиня-матерь, что я все это время находилась с Рангаром. Я не вижу реакции жениха, но ощущаю, как спустился воздух в комнате. Если бы я захотела, то могла бы отломить ломтик напряжения, которое собралось в воздухе. Когда это было? Глухим от напряжения голосом спрашивает Рангар брата. «Более часа назад», — отвечает Ингвар. «И тут я понимаю, что крупно попало. В это время Рангара не было со мной. Он отлучался по делам к императору. Сейчас даже мое желание принять ванну может быть истолковано превратно. Настал час истины. Либо Рангар мне доверяет безоговорочно, либо придется расторгнуть помолвку». Подумала и сама испугалась этих мыслей. «Никто не позволит мне это сделать. Если только Рангар выступит инициатором, то к его желанию прислушаются. Но я все равно поговорю с братом. Если нет доверия в семье, то жизнь вместе превращается в кошмар. Как несправедлива жизнь. Но не время сетовать. Решается моя судьба». «Ты сам ее видел?» Через голос Рангара я слышу, как он напряжен. Видимо, Ингвар кивнул, и я плохо рассмотрела. Услышал только следующий вопрос моего жениха. «Где? Вестима, где?» Голос Ингвара весел, словно ему доставляет удовольствие изводить брата. «На сеновале». «Как ты узнал, что она там появится?» «Мне неприятно резанула она. Значит, Рангар поверил. Поверил навету брата. Мне стало так больно, что я уже ничего не слышу». Сползла по стене на пол. Сижу, прикрывшись полотенцем. Хочу заплакать, но слез нет. Глаза сухие и от этого еще горше. «Как можно жениться на той, кому не доверяешь? Если, как он говорит, его зверь принял меня, то почему человек не принимает до конца? А чего сомневается?» «Ты чего молчишь?» Терзает брата вопросами Рангар. К счастью, я ничего не прослушала, просто Ингвар молчал. «Я был там». От веселья Ингвара не осталось и следа. «Где был?» Не понимает Рангар. И когда до него доходит смысл ответа, спрашивает. «С кем ты был?» Ингвар молчит, идет к окну, останавливается. Движения нервные. Не остается той грации, с которой он обычно двигается. «Я не могу сказать, с кем был». Наконец-то выдает Ингвар, повернувшись лицом к брату. «Я был женщиной». «Вот потаскун. Строил глазки Майи, приглашал на прогулку, а сам по сеновалам с бабами таскается. Я возмущена. А если Майя увлеклась им?» Я едва не застонала. «Слишком много загадок». Рангар спокоен. «Либо ты поясняешь мне свое видение, либо прошу на выход». Ингвар тяжело вздохнул. «Мы пришли на сеновал. Ее пришлось долго уговаривать подняться со мной на сушилку, верхняя часть сеновала, где сушится сено. Только она забралась наверх, как пришел с побитой мордой бывшей Велены». «А Велена когда пришла?» — нетерпеливо спрашивает Рангар. Я понимаю, что не могу доказать, где я провела это время. Я была одна. Уже даже не нервничаю. Все перегорело. Я устала от постоянных нервотрепок. Будь что будет. Верить брату или нет в воле Рангара? Так вместе с ним и пришла. Видишь ли, братик, что-то не сходится у тебя, иронично говорит Рангар. Либо ты лжешь, чтобы очернить мою будущую жену, княгиню, которая должна быть вне всяких подозрений, домыслов и наветов. Либо ты просто сплетник и рассказал то, чего не было. У меня словно камень с души свалился, и одновременно навалилась такая усталость. Я словно приговоренный к казни, который получил помилование. Не в силах поверить и устоять на ногах. Значит, Рангар верит мне. Почему же тогда сразу не укоротил брата? Это все, конечно, красиво сказано и даже убедительно. Не унимается Ингвар. Только я видел Велену собственными глазами. Как этот стражник оголил ее плечи, целовал родинку на позвоночнике, тискал грудь с коричневыми овалами. Я окончательно успокаиваюсь. Рангар видел меня обнаженной, и вот теперь ясно, что это точно не я. Нет у меня никакой родинки, и ободок на груди нежно-розовый. Благодарю тебя, богиня-матерь, что Ингвар рассмотрел такие интимные подробности, которые снимают все сомнения в моей непорочности. Ингвар, Велена ненавидит Власа. Физиономию ему украсил я буквально перед тем, как ты увидел его с Веленой. Я тебе не верю. Ты специально выгораживаешь свою невесту. Недобро добавляет. Чтобы рогоносцам не прослыть. Слышу звук удара и падающего тела. Вылетаю, как была в полотенце, с поднятыми наверх волосами. Ингвар поднимается с пола, рукой прикрыл губы. Сквозь пальцы просачивается кровь. «Дай посмотрю», — кидаюсь к нему. У Ингвара появляется на лице понимающая усмешка. «Так вот, какое неотложное дело было у тебя, брат». В его голосе появляются опять веселые нотки, а глаза шарят по моему телу, словно выискивая доказательства моей вины, а может, наоборот, снимая с меня подозрения. «Велена!» — кричит собственник Рангар. «А ну, брысь отсюда! Оденься!» Я подхватываюсь и бегу обратно в ванную одеваться. Действительно, некрасиво получилось. Я почти раздета, и Ингвар облизывает меня взглядом на глазах недовольного брата. «Да, точно это была не Велена», — задумчиво произносит Ингвар. «У нее нет родинки, а остальное тебя не касается», — с угрозой в голосе отрезает Рангар. «А кто тебе сказал, что с Власом Велена?» — быстро спрашивает Рангар, подлавливая ничего не подозревающего и дезориентированного брата. «Марта», — машинально отвечает Ингвар.